Глава 8. Наружу. Когда ты там, тебе кажется, что ты просто умрешь, если уйдешь оттуда. И эти мысли приводили в растерянность, как я могу быть не там? Для меня это было невозможно. Отрывок из опроса о групповой привязанности среди бывших членов замысла Ньюмана. В предыдущих главах мы с вами разобрали элементы тоталитарной системы, от лидера до изолирующей структуры, поддерживаемой тотальной идеологией. Эти элементы совместными усилиями обеспечивают промывание мозгов, основанное на страхе. В итоге травма отношений приводит к парадоксальной и опасной реакции человека. Он начинает искать защиты и спокойствия у источника угрозы. Диссоциация, вызванная продолжающимся неразрешимым страхом, расщепляет процессы, в обычных условиях более или менее интегрированные, мышление и чувства. Но даже после промывания мозгов последователи культа не становятся бездумными роботами. Та часть личности, которая познает и осознает реальный мир посредством чувственного восприятия, все еще живет в человеке, просто она очень глубоко спрятана. При удачном стечении обстоятельств это «я» возрождается или зарождается, если речь идет о людях, выросших в сектах, и может оказать сопротивление группе, а, возможно, и придумать, как из нее сбежать. Способов сопротивления тоталитарным системам и побега из них также много, как и способов попасть в них, которые мы разобрали в главе 3. Серая зона. Тоталитарные предводители, харизматичные авторитарные индивиды, которые, вероятнее всего, страдают от дезорганизованной привязанности и психопатического расстройства личности, заманивают в свою ловушку нужных им людей, используя в рамках изолирующей тоталитарной системы методы насильственного убеждения или промывания мозгов. Однако, несмотря на то, что локомотивом такой системы всегда становится именно лидер, также не стоит забывать и о том, что Прима Леви назвал серой зоной. Это пространство, которое отделяет жертву от мучителя. Глупо, нелепо и исторически недальновидно думать, что такая адская система, какой был национал-социализм, позволила бы своим жертвам подняться до святости. Наоборот, она принижала их, низводила до своего уровня и в первую очередь делала это с самыми податливыми, чистыми людьми, политически и морально незрелыми. Еще много потребуется времени, прежде чем удастся без предвзятости, какой грешат подчас некоторые фильмы, с чистым сердцем исследовать пространство, отделяющее, и не только в нацистских лагерях, жертв от притеснителей. Лишь демагог может утверждать, что это пространство свободно. На самом деле оно никогда не бывает свободным. Его заселяют подлецы или психопаты, иногда подлецы и психопаты в одном лице. И об этом не следует забывать, если мы хотим понять особенности человеческой природы, если хотим знать, как защитить свои души, когда вновь замаячит похожее испытание. Леви предостерегает нас от простых ответов на сложные вопросы, возникающие в связи с мировым опытом тоталитаризма. Он также предлагает избавиться от самоуверенности и не отделять себя ни от заместителей тоталитарных лидеров, ни от их жертв, ни от коллаборационистов. Это означало бы, что мы считаем себя невосприимчивыми. А необоснованная уверенность в собственной защищенности как раз и делает нас уязвимыми для культов. Из-за своей самоуверенности мы можем отмахнуться от знаний, необходимых для развития способности к сопротивлению. Но несмотря на множество исследований, свидетельствующих о том, что у жертв тоталитаризма до вступления в секту не наблюдается особых слабостей, склонности к поиску хозяина или к синдрому жертвы, люди все равно твердят: «Со мной такого точно никогда не случится». Это разделение на сопротивляющихся и безвольных жертв, на своих и чужих, также приводит к тенденции обвинять и стыдить пострадавших. Особенно печальный пример подобного поведения приводит Леви, когда описывает, как выживших в нацистских концентрационных лагерях постоянно корили за то, что они плохо сопротивлялись. «И ты мог, и ты должен был сопротивляться, осознанно или подсознательно он, человек, переживший Холокост, ощущает себя обвиняемым, вынужденным оправдываться и защищаться». С подобными обвинениями сталкиваются и женщины, пострадавшие от семейного насилия, и бывшие члены сект. Почему вы не ушли от тирана-абьюзера? И даже дети, пострадавшие от растления, почему ты не рассказала взрослым? Такие обвинения совершенно бесполезны, они лишь создают ложное чувство безопасности в сознании тех, кто не пережил ничего подобного. Если мы начнем стыдить жертв, это не поможет нам понять принцип работы тоталитарных систем, а без этого знания мы не сможем защитить себя в будущем. Надежная привязанность не так-то надежна. Несмотря на то, что я, как и многие другие, постоянно подчеркиваю, что наличие надежной привязанности и прочие личностные характеристики не служат защитой от попадания в тоталитарную систему, следует признать, что от типа привязанности человека может зависеть то, какой путь ждет его в секте. Так люди с тревожным типом могут оказаться более уязвимыми перед обаянием волка в овечьей шкуре, тоталитарного лидера, тогда как людей с избегающей привязанностью тоталитарные системы могут привлекать строгостью идеологии. Кроме того, как вам уже известно, ситуационные факторы могут оказать негативное влияние даже на человека с надежным типом привязанности, который в других условиях сохранил бы устойчивость к подобным процессам. Следовательно, никто из нас не может считать себя неуязвимым, и эта мысль должна быть основой рассуждений об устойчивости и сопротивляемости. Надежную привязанность можно связать с концепцией многогранной личности Лифтона, для которой характерен гибкий, открытый подход к жизни, допускающий изменчивое, а не тоталитарное черно-белое восприятие как других людей, так и мировоззрений. Под многогранностью понимается адаптивность, умение справляться с неопределенностью и легко переносить перемены в окружающем мире, не прибегая к абсолютным представлениям и верованиям. Многогранность одновременно как требует отношений с надежным типом привязанности, характеризующихся гибкостью, открытостью, общительностью и отзывчивостью, так и воспроизводит эти отношения. В свою очередь фундаментализм или авторитаризм, когда один человек захватывает контроль над другим, претендуя на обладание абсолютной истиной и неизменной моральной уверенностью, напротив, порождается более строгими, закрытыми и пугающими привязанностями и воспроизводит их же. Ожидается, что психологически стойкие люди с надежным типом привязанности способны сопротивляться соблазнам, исходящим от харизматичного и авторитарного лидера. Однако в определенных тоталитарных ситуациях некоторые черты характера, отвечающие за стойкость человека, могут стать причиной его уязвимости к вербовке в секту. К ним относятся честность, политическая и социальная активность, открытость, целеустремленность, стремление к совместной работе на благо общества и так далее. Примечание. Мой коллега Даг Эгостин замечает: открытость всему новому важна, но постарайтесь не распахивать разум слишком широко. Мозг выпадет. Стойкие выжившие защищают слабых, посвящают себя делу и извлекают выгоду из преданности чему-то важному. Наряду с другими довольно обыденными факторами, наподобие переходного этапа в жизни или мировоззренческого кризиса, подобная моральная чистота, идеализм и желание помогать могут повысить предрасположенность индивида к вербовке в тоталитарную систему. Стойкость или устойчивость в нашем контексте – это умение эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы для разрешения проблем определенной стадии развития. Она характеризуется способностью человека адаптироваться и нормально функционировать, даже несмотря на стрессовую ситуацию или вытекающие из нее травмирующие события. Но что более важно, исследователи также определяют стойкость как возможность существовать в рамках зоны эволюционной адаптации. Вспомним термин «Боулби», обозначающий среду, под воздействием которой у человека появился эволюционный ответ. Ситуация неразрешимого страха по определению находится за рамками природы эволюционной адаптации, а это значит, что стойкая надежная привязанность не всегда способна защитить человека, имеющего дело с такими экстраординарными обстоятельствами. Тип привязанности и путь в тоталитарной организации. Надежную привязанность нельзя считать безотказным способом защиты от тоталитаризма, но, повторю, анализ типа привязанности человека, сформировавшийся у него до вступления в секту, любопытный способ взглянуть на то, по каким разным траекториям движутся последователи в этих угнетающих и опасных системах. по очевидным соображениям, это сложная область для исследований, но я постараюсь изложить некоторые предварительные идеи. У меня есть исследование, посвященное жизни матерей в сектах. Я описала определенную модель сопротивления. Женщина может внутренне не соглашаться с действующими в группе порядками, но внешне она подчиняется им, чтобы ослабить давление, которое на нее оказывается. Возможно, ее постоянно одолевает негодование, а в группе ее считают плохим последователем. Такие матери стараются оказывать сопротивление мучителям, по крайней мере, мысленно. Это напоминает поведение детей с надежным типом привязанности, когда они вынуждены иметь дело со сверстниками, у которых сформировался избегающий тип. Они тоже стараются держаться подальше от обидчика, а если не получается, дают ему отпор. Так предотвращается динамика травли. Есть и те, кто в открытую задает вопросы, высказывает сомнения и возражения, а также пытается защитить других членов группы. Я предполагаю, что такое защитное поведение связано именно с надежным типом привязанности. Оно с большой долей вероятности может привести некоторых девушек к довольно быстрому уходу или исключению из тоталитарной группы. Вполне естественно, что давая отпор группе, последователь культа рискует быть наказанным. Тем не менее, другие члены системы, до вступления тоже обладавшие надежной привязанностью, могут просто подчиняться требованиям лидера и быть добросовестными, но, возможно, менее жестокими, чем прочие участники группы. Изначально тревожный тип привязанности может быть связан с тем, что последователь культа быстрее и охотнее принимает роль жертвы и, вероятно, больше стремится сблизиться с харизматичным тоталитарным лидером. Изучая матерей с подобной привязанностью, я пришла к выводу, что некоторые из них могут подавлять свои представления о том, что такое хорошо, полностью принимая идеологию группы, но все же подсознательно они сохраняют свое видение добра и зла. Зачастую их считают хорошими членами секты. Такие последователи больше готовы мириться с травлей со стороны предводителя группы и более склонны к интернализации унижения. Описываемая Лалич история Мириам показывает, как такое может произойти с участником политической группы. Вскоре Бакстер начал обвинять и саму Мириам в том, что она позволила отступнице Хелен проникнуть в группу. Мириам так и не смогла пережить это унижение, несмотря на то, что она была первой участницей группы и организатором, а также начитанной и трудолюбивой активисткой, ее больше никогда не назначали на ответственные посты в организации. Продвижение негативного образа Мириам стало первым шагом многолетней кампании Бакстера по дискредитации, осуждению, унижению и, в некоторых случаях, исключению 12 членов группы, принимавших участие в ее создании. На деле из группы исключили 8 ветеранов, а остальных разжаловали и поставили на низкоуровневые неруководящие должности. О них говорили, что они некомпетентные, но верные последователи. Согласно ряду исследований жертв домашнего насилия, тревожная привязанность коррелирует с предрасположенностью стать жертвой насилия. Изначально жертвы культов с избегающей привязанностью также имеют высокие шансы стать хорошими последователями, так как они легко впитывают идеологию и поэтому могут стать компетентными и преданными лидерам. Как правило, именно из них и из тех, кто изначально обладал дезорганизованным типом привязанности, получаются будущие заместители. В моей группе у предводителя была помощница, которую мы знали как Дебби. У нее была характерная жесткая и холодная манера выполнения приказов лидера. Дебби полностью подходит под описание авторитарной личности, данное Адорно. Она безропотно подчинялась тем, кто был выше ее по рангу, и ни во что не ставила тех, кто был ниже. Согласно исследованиям Срауфа и его коллег, избегающие, отвергающие дети склонны травить своих тревожных, амбивалентных сверстников, тогда как те, у кого развита надежная привязанность, пытаются защитить жертв травли. Ключом к сопротивлению становится умение развивать и поддерживать доверительные отношения для сохранения интеграции мышления и чувств, а также способность действовать независимо от других и, по возможности, избегать стирания личных границ и отождествления с угнетающей системой. Исследуя психологические особенности бывших пленных китайских концентрационных лагерей, Лифтон выделил 3 категории людей – согласно их реакции на тоталитарное окружение и программу промывания мозгов. Откровенно дезориентированные, явно повинующиеся и явно сопротивляющиеся. Эта классификация также предполагает взаимосвязь с ранее сформировавшимся у человека типом привязанности. Для своей работы Лифтон собрал рассказы самих военнопленных, на основании которых он и вывел эти три категории. Откровенно дезориентированные — это самая распространенная реакция. В ходе бесед после освобождения понимали, что на них оказало влияние коммунистическая пропаганда, и каждый из них желал переосмыслить свои воззрения и самовосприятие. Пленные из группы откровенно дезориентированных, несмотря на то, что, будучи в лагере, они подчинялись действующим там правилам и даже изменили некоторые свои взгляды, впоследствии продемонстрировали осознанность, открытость и гибкость при попытках разобраться в произошедшем с ними. Этот процесс схож с развитием связанного нарратива у людей с надежной привязанностью. Примечание. Связанный нарратив – важный компонент теории привязанности, который описывает способность человека связно, интересно рассказывать свою историю другому. Это один из показателей надежной привязанности. Более подробно мы поговорим об этом в следующей главе. Пребывание в лагере для военнопленных, где они постоянно подвергались физическому и психологическому принуждению, ограничило их способность активно сопротивляться. В отличие от них, дети с надежной привязанностью открыто противостояли травле и ее зачинщикам. Однако пленные из этой категории отличаются тем, что они открыто и осознанно пытаются справиться с последствиями преобразования мышления, которому их подвергли. Это может быть признаком наличия у них надежного типа привязанности до попадания в лагерь. К явно повинующимся относились те, кто попадал в новостные заголовки, кто возвращался из лагерей с промытыми мозгами, как это громко называли, и кто с энтузиазмом распространял коммунистическую идеологию после возвращения домой. Однако через некоторое время после освобождения у них все-таки появлялись сомнения, и тогда их реакция становилась похожей на реакцию откровенно дезориентированных. По всей видимости, поведение людей из этой группы связано с тревожной привязанностью. Подчинению своему обидчику, пусть это подчинение и временное. В итоге к этим военнопленным все же возвращались их прежняя личность и прежнее воззрение, но без осознанного восстановления связанного нарратива. Явно сопротивляющиеся заключенные, покидая лагерь, осуждали жестокость коммунистического преобразования мышления и в целом отрицали фактическое влияние этого процесса на них самих. Однако это мнимое сопротивление не совсем то, чем оно пытается казаться. Лифтон считает, что отпор заключенных из этой категории основывался на твердой, несгибаемой уверенности, которую, правда, их пленителям зачастую удавалось сломить и в определенной степени проникнуть в саму основу их мировоззрения и начать заменять ее своими идеями. В качестве одного из примеров Лифтон приводит историю доктора Бауэра, который был приверженцем нацистской идеологии. Его непоколебимая уверенность в правильности этой другой тоталитарной идеологии действительно отчасти помогла ему сопротивляться. Однако Лифтон также описывает, как навязывание подобным людям новых, радикальных идей иногда приводило к довольно неожиданным последствиям. Они погружались в новую тоталитарную идеологию гораздо позже. Основная характеристика группы, очевидно, сопротивляющихся — попытки бороться с одной тоталитарной идеологией при помощи другой. Кроме того, доктор Бауэр и еще один заключенный, тоже относящийся к очевидно сопротивляющимся, в разное время брали на себя роль авторитарного предводителя группы, которого боялись и ненавидели другие военнопленные. Такая модель поведения очень похожа на то, как себя ведут заместители лидеров или булли с избегающим типом привязанности. Этот фальшивый метод сопротивления Лифтон называет псевдосилой, и она может быть потенциально опасной для психики. Я говорю о неспособности человека мысленно смириться с воздействием, которое на него оказывает преобразование мышления, и о его потребности использовать психологические механизмы отрицания и подавления для отказа от своей неуместной слабости. Таким образом, последствия преобразования мышления или промывания мозгов – те самые демоны, с которыми очевидно сопротивляющийся должен бороться при помощи тоталитарных методов. Совершенно иным примером сопротивления может послужить доктор Эрнст Б., о котором Лифтон пишет в своей книге «Врачи нацистской Германии», рассуждая, что именно позволило Эрнсту стать чуть ли не единственным врачом Освенцима, сохранившим определенный уровень человечности. Он отказывался от селекции, спас множество жизней и относился к заключенным как к людям. Тем не менее, Лифтон обращает внимание на то, что, несмотря на очевидное сопротивление доктора Б., тоталитарным порядком внутри концлагеря у него все-таки произошла фрагментация личности, раздвоение или появление скрытой натуры, об этом уже говорилось в главе 7, которую, по всей видимости, можно считать универсальной реакцией человека на погружение в тоталитарную среду. Доктор Б. сохранил преданность нацизму и оправдывал некоторые идеи и действия НСДАП даже после окончания войны. Но Лифтон отмечает и другую важную деталь. Ему удалось устоять перед раздвоением, необходимым для выполнения задания по селекции. Более переменчивый, а не постоянный по стилю общения, он, вероятно, меньше других был связан абсолютной преданностью и подчинением, которые в противном случае заставили бы его перешагнуть через себя и принять участие в селекции. В то же время его принципиальность, к которой он стремился, желая быть похожим на отца, была связана не только с его прямолинейностью, но и с порядочностью, желанием помочь и вылечить, и стала частью его личностной самоидентификации. Однако Лифтон подчеркивает, что экстремальные условия тоталитарной среды Освенцима в большинстве случаев сводили на нет сопротивление других врачей. Поначалу многие давали отпор, но, как правило, через пару часов это прекращалось. Редко кому удавалось сохранить человечность спустя 2-3 недели работы в лагере. Методы сопротивления. Признавая, что сопротивление отнюдь не абсолютный или гарантированный метод, Лифтон дает следующее определение методам сопротивления, к которым прибегали бывшие заключенные. Это обретение понимания, размышления о природе происходящего, осознание того, что человеком манипулируют. Понимание процесса манипулирования не наделяет человека неуязвимостью, но все же помогает ему справиться с ужасом перед неизвестностью и чувством беспомощности, двумя основными стимуляторами тревожности, на которых строится весь процесс промывания мозгов. Эти ужас и беспомощность и представляют собой чувство неразрешимого страха, которое люди испытывают, находясь в отношениях с дезорганизованной привязанностью. Пожалуй, это ключевой момент идеи Лифтона. Избавление от неразрешимого страха подобным образом, то есть благодаря принятию решения, к которому приводит понимание ситуации, позволяет человеку избежать диссоциации и сознательно мобилизовать другие методы сопротивления. Это указывает на важность превентивного просвещения, основанного на понимании механизмов манипуляции. Избегание эмоционального участия. Этот метод предполагал избегание эмоциональной связи с мучителями или с групповой структурой камеры заключения, которая могла еще сильнее втянуть пленного в тюремный мир и привела бы к стиранию личных границ в дезорганизованных отношениях. Сопротивляющиеся заключенные старались держаться как можно дальше от процесса преобразования мышления. Хакобо Тиммерман, политический заключенный времен грязной войны, государственного терроризма военной диктатуры в Аргентине, так описывает свой опыт. «Я пытался сконцентрироваться на воображаемой профессиональной деятельности, отключиться от всего происходящего вокруг и моих мыслей об этом. Иногда что-то в этом механизме давало сбой, и мне приходилось тратить несколько часов на его повторное налаживание. Причины были разные. Неотступная физическая боль после побоев на допросе, голод, потребность услышать человеческий голос, поговорить с кем-то, углубиться в воспоминания. Но мне всегда удавалось починить механизм отстранения, не позволявшего мне стать жертвой другого механизма, который срабатывал с заключенными в одиночке, страдавшими от пыток. Это заставляло их чувствовать связь с мучителями. Этот метод сопротивления похож на описанное с Рауфом поведение детей с надежной привязанностью, которые избегают обидчиков, стараясь держаться от них подальше. Поскольку полное избегание в условиях концентрационного лагеря невозможно, нейтрализующий подход становится основной опорой сопротивления. В отличие от агрессивной конфронтации, которая привела бы только к усилению давления на заключенного, техники нейтрализации способствуют его ослаблению. Одним из распространенных средств нейтрализации был юмор. Он помогал снизить уровень напряжения, тревоги и вины, которые очень важны для промывания мозгов. Хорошая шутка – прекрасный способ сопротивления. Поэтому многие тоталитарные системы отличаются открытой нетерпимостью к настоящему юмору. Гуманный стоицизм своего рода пассивное сопротивление, тоже оказывал нейтрализующий эффект. Укрепление идентичности, веру в себя или в свои прошлые воззрения, какими бы они ни были, Лифтон называет самой важной техникой сопротивления. Она может выражаться в ведении дневника, сочинении и заучивании стихотворений, отстаивании своих религиозных убеждений. Прима Леви в своей книге «Канувшие и спасенные» также замечает: «Не агностики, приверженцы той или иной веры, меньше попадали под обаяние власти. Это укрепление идентичности можно рассматривать в тесной связи с надежной привязанностью. Люди с надежным типом наделены строго выраженным, но гибким самовосприятием, как доктор Эрнст Б., о котором мы говорили ранее. Однако нельзя путать укрепление идентичности и негибкую систему убеждений человека с избегающей привязанностью. К укреплению идентичности также можно отнести и поддержание интернализованных привязанностей, так Арн Чорн Понду приказали не думать ни о чем, кроме любви к Ангка. Но, говорит он, в глубине души я сохранил дверь, которая всегда была заперта. За ней я прятал свою семью. Но это далеко не беспроигрышная стратегия. Вот что случилось с Арном из-за непрекращающегося состояния страха. Я больше не вижу их, не могу вспомнить их лица. Все это время я так старался спрятать их, а теперь не могу найти. Все эти разговоры красных кхмеров о забвении. Каждый раз я думаю, что могу не подчиняться им, каждый раз я поддерживаю в голове живой образ моей семьи. Но сейчас красные кхмеры, они победили. Они убили мои воспоминания о семье. Групповое инакомыслие – дополнительный способ борьбы с тоталитарной системой. Этот очень важный фактор, влияющий на способность человека давать отпор, появляется вместе с зарождением группы диссидентов, которая возникает, в основном тайно, внутри структуры тоталитарной группы, но существует отдельно от нее. Такая группа может поддерживать сопротивление последователей, члены групп инакомыслящих, я называю их «островками сопротивления», создают безопасное пространство, где сохраняется определенный уровень открытости и где они могут себе позволить хоть немного побыть собой. Лифтон указывает на необходимость поддерживать баланс между гибкостью и тоталитарностью характера. В отличие от явно повинующихся, явно сопротивляющиеся заключенные, предположительно имевшие избегающий тип привязанности, действительно обладали определенной силой воли. Но им не доставало гибкости мышления для открытого анализа и пересмотра своего опыта после освобождения. Откровенно дезориентированные продемонстрировали больше разборчивости в принятии и отвержении навязываемых идей. Однако Лифтон также подчеркивал, что ни один из трех видов реакций не был связан с единственным образом, с ограниченностью, силой или мужеством человека. Побег из тоталитарной системы. Учитывая силу дезорганизованной привязанности последователя культа к группе, можно сказать, что уход из секты становится для него сложнейшим испытанием. И дело даже не во взвешивании плюсов и минусов, эмоциональных и материальных затрат и выгод от участия в группе и ухода из нее, а в том, способен ли человек вообще думать о таком выборе. С точки зрения привязанности или травмы, подобное рациональное и оценочное суждение невозможно, так как оно блокируется путем разделения эмоциональных и когнитивных процессов. Грейс, бывший член замысла Ньюмана, описывала это так. «Тебе и правда кажется, что без группы ты умрешь, поэтому ты даже думать об этом не можешь толком». Таким образом, для понимания процесса ухода из группы важно выяснить, как людям удается преодолеть этот блок, мешающий им размышлять о чувствах, которые они испытывают по отношению к группе, и как им удается вновь наладить мыслительный процесс, необходимый для принятия этого решения. Правда, некоторым так и не удается обойти этот блок, или удается, но гораздо позже, однако они все равно покидают группу по другим причинам, которые мы разберем далее. Эмоциональным препятствием для такой реинтеграции оказывается изоляция последователя от доверительных отношений и его непрекращающееся состояние страха. Поэтому группа или ее идеи – единственная доступная ему тихая гавань. Роль когнитивного препятствия играет развившаяся из-за страха диссоциация мыслящей части чувствующего мозга. Человек не способен даже задуматься о проблеме. Диссоциация идет рука об руку с когнитивной изоляцией, то есть изоляцией от других источников информации. Три типа страха. Возбуждение страха в дезорганизованных отношениях – основа тоталитарного повиновения. Для удержания человека в группе используются три разных типа страха. Первый – это страх покинуть тоталитарный мир, оставить позади круг общения, работу, жилье и прочие атрибуты устойчивой жизни, которые человек обрел в группе. В такой ситуации уходящий оказывается перед непосильной задачей. Ему приходится начинать все с чистого листа, заново развивать семейные, дружеские и иные связи. Второй – страх возмездия со стороны группы. Станет ли она мстить бывшему последователю культа за предательство? К сожалению, чаще всего ответ утвердительный. Бывших участников тоталитарных систем преследуют, их запугивают, разными способами заставляют молчать, а порой даже открыто угрожают отступникам смертью. Но даже если группа не делает ничего из перечисленного напрямую, бывший последователь культа все равно живет в страхе, что с ним может произойти что-то подобное. Тоталитарные группы, как правило, ясно дают понять, на какой риск идет потенциальный отступник. Две первые разновидности страха довольно реальны и распространены, но с ними можно бороться при помощи практических мер, которые могут лечь в основу плана побега. Иными словами, беглец может продумать, как он будет знакомиться с новыми людьми, искать работу и даже прятаться от группы при необходимости. Однако есть и третий, на мой взгляд, более важный элемент страха, с которым непременно сталкивается любой, кто думает уйти из группы. Экзистенциальный страх или безмолвный ужас. Он представляет собой характерную черту травмирующей, дезорганизованной привязанности и отражает состояние неразрешимого страха. Это обобщенное чувство ужаса, о котором человек не может ясно думать или говорить из-за диссоциации между когнитивной и эмоциональной обработкой. Диссоциации, связанные с дезорганизованными отношениями. В плане эмоций беглец испытывает сильную сепарационную тревожность и страх одиночества. Это кажется ему единственным реальным сценарием развития событий. В плане мышления он боится полностью потерять смысл жизни. Это парализующий страх небытия, как с социальной, так и с когнитивной точки зрения, это ощущение пустоты вокруг. При уходе из группы человек обнаруживает как потерю единственной известной и доступной ему тихой гавани, так и потенциально опасную потерю идентичности. А идентичность можно восстановить только в новом социальном контексте, и на это могут уйти годы. Последователь культа не может разработать план борьбы с третьим типом страха именно потому, что связь между его эмоциями и мышлением нарушена из-за ситуации неразрешимого ужаса. Именно эти путы и связывают человека с группой вплоть до освобождения из нее. Лифтон описывает экзистенциальный страх, говоря о восьмом критерии тоталитаризма, а именно о распределении бытия. Для индивида полярный эмоциональный конфликт оказывается крайней формой экзистенциального кризиса, противоборства бытия против небытия. Тоталитарная среда, даже если она не прибегает к насилию, внушает таким образом людям чувство страха перед смертью или уничтожением. Я помню, как, уходя из ЗО, чувствовала, будто стою на краю земли, на краю известного мне мира и собираюсь сделать шаг в безграничную пустоту, в бездну. Мне было невыносимо страшно, даже несмотря на то, что у меня начали складываться поддерживающие отношения с некоторыми другими членами группы, решившими сбежать со мной. Именно благодаря им я приняла окончательное решение уйти. В глубине души я все еще чувствовала, что мне не к кому обратиться за помощью, что нет такого места, где я была бы в безопасности, и что внешний мир представляет собой пустоту, которая меня поглотит. Когда же я все-таки начала отдаляться от группы, мне казалось, что я должна перепрыгнуть через бездонную пропасть, а впереди неизвестность. Этот элемент экзистенциального страха нельзя свести к простому анализу затрат и выгод, как предлагают некоторые исследователи. Участник группы, пытающийся сбежать, должен найти способ разрушить дезорганизованную привязанность, которая мешает ему даже задуматься о его отношениях с группой и которая ответственна за возникновение основной формы парализующего страха. Как же последователям культа удается порвать с этими основанными на страхе отношениями? Механизмы тоталитарных систем отнюдь не безукоризненны. Это человеческие системы. Они состоят из большого количества людей, и, следовательно, у них немало потенциально слабых мест. Одно из них – возможность лидера осуществлять постоянный контроль за всеми отношениями в группе. Теория привязанности предлагает нам два возможных способа выбраться из тоталитарной ловушки. Первый – это формирование других отношений привязанности, которые не только обеспечивают человеку тихую гавань и запасной выход из ситуации неразрешимого страха, но и позволяют ему обдумать свои сомнения и, возможно, даже обсудить их. Все это помогает реинтегрировать мышление и чувства. Следовательно, мы можем ожидать, что развитие альтернативной привязанности будет идти рука об руку хотя бы с незначительной реорганизацией мыслительных процессов. Второй способ – снизить влияние других элементов дезорганизованной привязанности. Нужно, чтобы группа оказалась неспособна поддерживать ситуацию неразрешимого страха. Этого можно достичь путем ослабления роли группы как тихой гавани и/или угрозы, а также как единственного источника информации. Иногда случается и так, что группа сама вышвыривает последователей на улицу, таким образом прекращая или хотя бы ослабляя отношения дезорганизованной привязанности. Важность альтернативной тихой гавани. Говоря о первом способе, то есть об ослаблении привязанности к группе, мы можем отметить несколько вариантов развития событий, при которых у последователя культа имеется или появляется запасной выход в виде альтернативной тихой гавани. Иногда даже внутри самой организации могут формироваться островки сопротивления, благодаря которым у узкого круга членов группы появляется возможность объединиться и выработать доверительное отношение друг к другу. Такое произошло со мной, когда в О дисциплина стала немного мягче, как я узнала позже, это было связано с тем, что нашего лидера посадили в тюрьму. Мы с женщиной по имени Крис начали чаще общаться наедине и присматриваться друг к другу. Руководству мы говорили, что вместе ходим в тренажерный зал, и такая вольность сама по себе была признаком ослабления дисциплины. Крис сказала мне, что готова обсуждать недостатки руководства. К тому времени она уже начала устанавливать доверительные отношения со своим мужем. Их поженили в группе. Вот что я писала об этом в своей книге «Наружу». «Мы с Биллом уже обсуждаем это», — сказала она мне. Я сразу поняла, о чем она. Они нарушают протоколы безопасности, они открыто говорят о том, что чувствуют по отношению к О. Я тоже пыталась обсудить это с Тедом, но тщетно. И тогда я не смогла сдержать своих эмоций. Слезы сами потекли по моим щекам. Я почти 10 лет ждала этого момента, когда хоть кто-нибудь подойдет, приподнимет колпак, под которым я оказалась, и скажет: «Я здесь, я тебя понимаю, и мне кажется, снаружи все же есть жизнь». Я повернулась к ней и крепко ее обняла. Я чувствовала буквально физическое облегчение. Впоследствии, пообщавшись и начав доверять друг другу, мы начали втроем разрабатывать план побега. Иногда партнерам удается довольно сильно сблизиться, чтобы помочь друг другу сначала осмыслить свои отношения с группой, а потом перейти к подготовке побега из нее. Это основная причина, почему предводитель секты должен следить за тем, чтобы отношения между последователями культа не становились по-настоящему близкими и доверительными. Но насколько можно судить, чаще всего случается так, что люди извне связываются с последователями культа и помогают им сбежать из группы. Иногда таким помощником может стать посторонний человек, сочувствующий члену секты, с которым у последнего возникает эмоциональная связь. Эмбер Скоро, последовательница культа свидетелей Иеговы в третьем поколении, рассказала, как самая обычная переписка в интернете помогла ей сбежать из секты. Она говорит, что теплые и поддерживающие отношения с Джонатаном, который сразу понял, что свидетели Иеговы — это тоталитарная секта, послужили ей как эмоциональной, так и когнитивной поддержкой и стали для нее запасным выходом. Кроме того, часто альтернативной тихой гаванью становятся бывшие последователи культа. Они могут выйти на связь с действующими членами группы и помочь им спастись, оказывая эмоциональную и когнитивную поддержку посредством рассказов о своем личном опыте, знаниях и чувствах. Именно они способны понять ужас, которым сопровождается процесс исхода. Например, Джульетте и Мирне помогли вырваться из замысла Ньюмана, бывшие члены организации. Похожая ситуация произошла и с несколькими моими бывшими товарищами по О, которые ушли из группы в течение года после моего побега. нам удалось сохранить канал связи с сектой, по которому мы передавали оставшимся последователям культа информацию о внешнем мире и оказывали им моральную поддержку. Благодаря этим усилиям еще 7 человек смогли покинуть секту в тот же год, что и мы. Бывает, что группе не удается полностью разрушить привязанность человека к фигурам из прошлой жизни. Отношения с этими людьми могут обеспечить последователю культа тихую гавань в период кризиса в группе или в жизни самого индивида. Наглядным примером этого пути исхода может послужить случай Сидни, которому удалось сохранить отношения с семьей и старым другом. Он устоял перед напором замысла Ньюмана и не позволил секте уничтожить эти связи. В свою очередь и семья, и друг постоянно критиковали группу и ее деятельность. Когда Сидни окончательно решил уйти из замысла, ему довольно легко и быстро удалось возобновить свои старые отношения. Целенаправленное вмешательство, известное как консультирование по выходу из группы, впрочем, называться это может по-разному, объединяет усилия фигур привязанности из прошлой жизни, семья, друзья и бывших членов группы. Долгие месяцы проработав с Арно Михаэлисом, консультантом по выходу, Крис Бакли наконец смог окончательно порвать с куклу с кланом, когда жена пригрозила уйти от него и забрать детей. Семья Стивена Хассена специально организовала для него консультации со специалистом, благодаря которым он смог уйти из церкви объединения. Оказавшись на свободе, Хассен решил тоже стать консультантом по выходу и даже разработал свой подход, который назвал «метод стратегического взаимодействия». Более мягкая, неформальная его форма, однако одобренная профессионалами, помогла Теду, моему мужу, уйти из О. В сфере противодействия экстремизму сейчас работают многочисленные группы, которые помогают людям уйти из радикальных организаций. Например, Life After Hate разрабатывает различные способы дерадикализации, а ее основателями стали бывшие сектанты, которые сами прошли через побег, реабилитацию и реинтеграцию в общество. В других государственных и негосударственных группах помощи тоже зачастую можно встретить бывших экстремистов. Так, Крис Бакли, о котором я говорила, сейчас работает в некоммерческой организации Parents for Peace, где всецело подчеркивается важность роли друзей и семьи при оказании помощи в выходе из экстремистских групп. Другой способ ослабить привязанность к группе заключается в запуске системы заботы. Система заботливого поведения дополняет систему привязанности и мотивирует родителей находиться рядом с детьми, чтобы в случае необходимости обеспечить их защиту. Привязанность последователя культа к ребенку иногда может перевесить преданность группе. В ситуациях, когда секта напрямую угрожает отношениям последователя культа с ребенком, эмоциональный и когнитивный раскол человека может, хотя и не всегда, склонить его к близости к ребенку и обеспечению его безопасности. Именно тогда и начинается когнитивный конфликт. Продолжающаяся интеграция мыслительных процессов по отношению к ребенку и его благополучию вступает в противоречие с диссоциацией мыслительных процессов по отношению к группе, которая угрожает безопасности ребенка. Таким образом, запуск системы заботы иногда помогает родителям побороть вызванную сектой диссоциацию, по крайней мере настолько, чтобы человек смог покинуть группу. Вспомните историю Хелен из главы 5. Она решила уйти из религиозной секты после того, как постоянные угрозы и насилие по отношению к ее детям взяли верх над ее страхом покинуть группу. Селеста Джонс, родившаяся в секте «Дети Бога», тоже сбежала лишь тогда, когда у нее родилась дочь. «Когда ей было всего несколько недель от роду, меня начал пугать разврат, который творился вокруг. Меня постоянно терзали невыносимые воспоминания о сексуальном насилии, которое я пережила. Тогда я решила, что не допущу, чтобы у моей дочери сложилась такая же судьба». Но даже это не спасает, если последователь культа оказывается в чрезвычайной ситуации. Вполне очевидно, что матери, погибшие со своими детьми в поселении Джонстаун, которое основал Джим Джонс, просто физически не могли защитить своих детей и сбежать с ними. У них забрали документы, коммуна находилась в дремучих джунглях Гайаны, а по периметру поселения охранялась вооруженными людьми. Если говорить о других группах, то можно заметить, что в ситуациях, когда родитель чувствует себя беспомощным и неспособным защитить своего ребенка, его система заботы не поможет ему спастись, а напротив, станет еще одним дезориентирующим компонентом неразрешимого страха. Иную сторону потенциально спасительного эффекта системы заботы демонстрирует история Масуда Банисадра, с которой я вас уже знакомила. Попав в больницу, он несколько недель заботился о своем неходячем соседе по палате, и это тесное общение с другим человеком, то, что не допускалось в секте, восстановило в нем чувство привязанности. Смена обстановки, в которой находится последователь культа, также может оказать положительный эффект, связанный в первую очередь с выведением человека из сферы влияния группы. Маджид Наваз ушел из экстремистской организации Хизбут Тахрир после того, как отсидел несколько лет в египетской тюрьме. Там у него постепенно установились новые доверительные отношения с наставником и другими заключенными, бывшими джихадистами, которые отказались от своих радикальных воззрений. При содействии своих сокамерников, а не путем принуждения, он начал много читать и самостоятельно думать о своих религиозных взглядах. Вот что он вспоминает. «На мое желание пересмотреть свои убеждения во многом повлияло Amnesty International, которая признала меня узником совести. Поддержка организации показала мне, что даже те, кто знал, что я считаю их своими врагами, могут бороться за справедливое отношение ко мне. Именно благодаря их программе помощи я смог морально подготовить себя к пересмотру своих укоренившихся предрассудков». Маджид узнал об исключительно политических целях, которые преследовал исламизм, и это понимание помогло ему окончательно отвергнуть эту идеологию. Некоторые последователи культа встречают представителя группы чужих, который оказывается добрым и отзывчивым по отношению к ним именно в тот период, когда сама группа отказывает им в поддержке. Это может развеять расчеловечивающие стереотипы, основанные на идеологии, которые вбили в голову последователя культа. Например, Айвен Хамбл, один из организаторов ультраправой Лиги английской обороны, начал думать об уходе из группы после открытого и дружелюбного разговора с обращенным в ислам белым европейцем. Затем другой мусульманин, Манвар Али, к слову, бывший исламист, поддержал Хамбла после гибели двоих членов его семьи. А между тем Лига английской обороны никак не помогла ему справиться с горем. Сам Хамбл заметил: «Тогда меня начали посещать мысли, что моя ненависть, возможно, вызвана обманом». Зачастую секты неохотно тратят ресурсы на своих членов, которые не могут работать на максимуме возможностей, поэтому болезнь, и в частности госпитализация, может предоставить человеку необходимый отдых, а он при доступе к другим объектам привязанности и или информации может стать дорогой к спасению. Ослабление контроля со стороны лидера. Второй способ, зачастую связанный с первым, неспособность группы поддерживать уровень угрозы и или свой образ тихой гавани. Иными словами, группе по разным причинам не удается в полной мере сохранить ситуацию неразрешимого страха. Кроме того, не стоит забывать, что мы имеем дело с системами, создаваемыми людьми, и, следовательно, им свойственны человеческие слабости и ошибки. Любое ослабление контроля со стороны группы может привести к образованию небольших пустот в тоталитарной среде, и у последователей появится возможность возобновить организованные привязанности и реинтегрировать свои мыслительные процессы. Это мы уже разобрали ранее. Подобное ослабление власти лидера может произойти в его отсутствии по причине болезни, смерти или, как в случае О, заключения в тюрьму. И если на подходе нет еще одного харизматичного и авторитарного предводителя, в Северной Корее это династия Ким, в секте «Дети Бога» Карен Зерби, занявшая место Дэвида Берга после его смерти, то зачастую такое безвластие становится предвестником конца культа. Примечание. В такой ситуации возникает еще один возможный вариант исхода из группы для тех ее участников, кто сам по себе обладает харизматичным и авторитарным характером. После смерти лидера в секте наверняка начнется борьба за влияние. Харизматичные, авторитарные последователи культа с меньшей вероятностью поддадутся угрозам группы и скорее сами начнут ей угрожать. Так они смогут избежать развития привязанности к секте, что заставит их отколоться от нее и создать собственную группу. Это объясняет, например, довольно быстрое расставание Ньюмана с организацией Ларуша или уход Вернера Эрхарда, создателя S-тренинга, из церкви саентологии. Небесные врата, храм народов и ветвь Давидова Дэвида Кореша – все эти секты прекратили свое существование после гибели их лидеров, которые, впрочем, забрали с собой участников этих групп невероятно жестоким и печальным способом. В некоторых случаях крах группы так и не наступает, но отсутствие или смена лидера все же приводит к появлению свободного пространства, и некоторые участники начинают воссоздавать доверительное отношение и или производят переоценку своего опыта, связанного с культом. Так, в моем случае, отсутствие Тео Смита, предводителя О, которого осудили на 1 год лишения свободы за непредумышленное убийство, стало одним из ключевых факторов моего побега. За год его отсутствия давление в группе серьезно снизилось. Это означало, что у меня появилось больше личного времени и что меня меньше контролировали. Образовавшееся свободное пространство позволило мне, Крис и Робу начать думать о побеге, обсуждать его, а затем и строить планы. Помимо эмоциональной поддержки, подобная перекрестная коммуникация с другими членами группы добавляет и когнитивный элемент, усиливая ясность мышления. Каждый из нас обладал определенной информацией о группе, и, объединив ее, мы получили полное представление о власти Смита и его контроле, а также о нашем рабском положении. Если механизмы контроля дают сбой или по той или иной причине еще не налажены должным образом, то когнитивная составляющая может взять на себя ведущую роль в процессе реинтеграции мыслей и чувств. Доступ к сведениям из внешнего мира и к иным мнениям, даже повторение из года в год одних и тех же процессов и постоянно нарушаемые обещания, все это может привести к восстановлению критического мышления последователя. Многие последователи культа свидетелей Иеговы окончательно расстаются с группой, когда очередной, предсказанный конец света оказывается пшиком, или когда они замечают в учебных материалах огромное количество несоответствий и необъяснимых изменений доктрины группы. Примечание. Однако для прозрения может понадобиться очень много таких неудачных предсказаний. В своем классическом труде «Когда пророчество не сбывается» «When Prophecy Fails» Леон Фестингер приводит знаменитое описание того, как после несбывшихся пророчеств многие последователи начинают еще больше верить лидерам секты. Именно на основе этого исследования Фестингер впоследствии разработал свою теорию когнитивного диссонанса. Другие же уходят, когда возлагаемые на них требования слишком радикальны для того уровня индоктринации, на котором они находятся. Этого разрыва между требованиями и уровнем идеологической обработки последователя культа иногда бывает достаточно для того, чтобы он смог найти путь на свободу сквозь засасывающие, удушающие идеологические оправдания и препятствия мышлению. Так Фред Ньюман организовал собрание «Мы хотим Фреда», на котором последователям культа, по сути, велели признаться, что они испытывают сексуальное влечение к нему и его новой жене. После этой встречи группу покинули 2 участников, так как они считали, что подобные ритуалы подтверждения верности — это уже чересчур. Руис не без иронии заметил: «Я и правда не хотел Фреда. То есть, понимаете, я иногда хотел женщины из его гарема, а вот Фреда нет». Именно после этого собрания группа начала контролировать своих участников по-настоящему жестко. Когнитивная составляющая может помочь последователям культа выбраться из секты при условии, что они обнаружили правду о своем рабском положении и располагают временем и возможностью обдумать эту правду или противоречие и ложь группы. В случае тюремного заключения лидера последний далеко не всегда утрачивает контроль над тоталитарной организацией. Если в тюрьме у него остается возможность выходить на связь с последователями своего учения, он может сохранить свое влияние на них. Примером служит Уоррен Джеффс, который из тюремной камеры по-прежнему проповедует и руководит жизнью своих последователей из святых последних дней. А в камеру он попал, потому что суд признал его виновным в многочисленных случаях сексуального и физического насилия над детьми. Если предводителю присуждается короткий тюремный срок, как в случае с Тео Смитом из О, то он может передать управление сектой в руки заместителей, а после освобождения снова встать у руля. Праворадикальная организация Линдона Ларуша смогла прожить без него 5 лет, которые он провел за решеткой за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. После освобождения ему вернули всю власть над группой, и он продолжил контролировать последователей и использовать их в своих целях. Также он возобновил попытки выставить свою кандидатуру на пост президента США. В некоторых случаях неспособность лидера сохранить свою власть над группой приводит к тому, что она ликвидируется самими последователями изнутри. Один из примеров — Калифорнийская демократическая рабочая партия. рядовые члены этой политической организации устроили бунт, пока Марлен Диксон, ее руководитель, была в командировке в Восточной Европе. Заместители, недовольные ее алкоголизмом, паранойей и все более очевидной психической нестабильностью, воспользовались временным отсутствием Марлен и начали открыто делиться друг с другом своими сомнениями. Они провели всеобщее голосование среди членов партии, в ходе которого большинство проголосовало за исключение Диксон и распуск самой организации. В других случаях к концу тоталитарной системы приводит вмешательство извне. По понятным причинам это чаще всего происходит во время межнациональных конфликтов. Вспомним режим Пол Пота, потерпевший крах после поражения в войне с Вьетнамом. Из недавних примеров можно привести Северную Корею. Очень интересно наблюдать, как в глухой стене, которой правительство КНДР отгородило свой народ от остального мира, появляются бреши. Мобильная связь, фильмы, видео, интернет и прочие средства коммуникации прорывают блокаду, на которую опирается власть корейских элит. Пак Ёнми сбежала из Северной Кореи в Южную. Угрозы тюремным заключением и даже расстрелом не смогли остановить Пак и ее друзей от просмотра пиратских копий зарубежных фильмов наподобие «Титаника». По словам девушки, эти фильмы стали окном, через которое они смогли взглянуть на мир снаружи. В КНДР любовь считается чем-то постыдным, и люди о ней даже не говорят. Там правителей не интересуют человеческие желания и эмоции, поэтому истории о любви находятся под запретом. Именно тогда я поняла, что-то не так. Все люди, вне зависимости от их цвета кожи, национальности и языка, похоже, интересовались любовью. Но не мы. Почему режим запрещает нам любить? Даже действующий руководитель государства Ким Чен Ын подвергся внешнему влиянию во время обучения в Швейцарии. Именно он познакомил свою страну с Микки Маусом и баскетболом. Как видите, внешний мир понемногу проникает в КНДР, и северокорейским властям, судя по всему, не под силу остановить этот процесс. Другие выходы. Недостаточно хорошо повинующийся или непродуктивный последователь культа может неосознанно и даже против своей воли добиться того, что ему укажут на дверь. В научной литературе, посвященной культам, таких людей называют изгоями или отверженными. Этот путь на свободу особенно травматичен, так как после ухода человеку бывает трудно восстановиться. Группа уже добилась своего и заставила его чувствовать себя виноватым, ущербным, несоответствующим высоким стандартам секты. Иногда таких людей убеждают остаться в периферийных организациях секты, где они могут оказывать разнообразную поддержку группе, не требуя от нее никаких ресурсов. Официально они больше не состоят в группе и живут свободной жизнью, но фактически, так или иначе, служат ей и далеки от выздоровления. Если группа разрушается сама или ей в этом помогают внешние силы, ее участники автоматически оказываются на свободе. Тогда им приходится все начинать с чистого листа, и они сталкиваются с теми же проблемами, что и отверженные. С интернализованным чувством собственной никчемности и ограниченным доступом или полным отсутствием такого доступа к источникам информации и ресурсам для восстановления. Многим так и не удается сбежать из-за сильнейшего воздействия ситуационных факторов и отсутствия как ресурсов, так и путей выхода. Некоторые покидают секту психологически, например, отказываясь верить в ее идеологию или даже налаживая частичную, неполноценную тайную жизнь вне группы. В среде бывших свидетелей Иеговы о такой ситуации говорят: физически в секте, психологически нет. Перспектива лишиться семьи, детей, всех тех, к кому человек привык, может стать непреодолимым препятствием на его пути к выходу. Жизнь огромного количества последователей культа останавливается вместе с крахом самих организаций. В этом легко убедиться, просто почитав статьи о трагедиях в сектах и экстремистских группах. Ветераны могут умереть от старости, все еще оставаясь в обойме. Они живут и умирают в ограничениях, которые накладывают на них эти угнетающие системы. Тысячи людей попались на крючок различных исламистских организаций и погибли за идеи, которые обладают всеми признаками тотальной идеологии, описанными Арендт. Их группы объявляют, что знают всю правду о прошлом, настоящем и будущем, а также под эгидой законов шариата выносят личную жизнь человека в публичное пространство. Подобные группы – яркие примеры тоталитарных движений, не имеющих конкретной конечной цели. Их цель – Просто борьба за безграничный халифат, который якобы должен объединить всех мусульман мира под властью одного лидера. Как помочь людям выбраться из исламистских организаций и из растущего количества праворадикальных групп – это острый вопрос, и к его решению пытаются подойти по-разному. Например, в ЕС создана сеть информирования о радикализации, которая предпринимает разнообразные усилия по помощи людям, попавшим в секту, включая использование передовых реабилитационных и реинтеграционных методов датской архузской модели, которая, сосредоточиваясь на частных случаях, не забывает и об общей перспективе. Возмездие и игнорирование. Уход из группы, как и вступление в нее, это процесс, а не разовое действие. Он может состоять из множества этапов и неудачных начинаний. Как вы помните, лидеры боятся остаться одни, поэтому они не слишком стремятся отпускать своих последователей, только если сами не становятся инициаторами их ухода. Опасные милитаристские культы, наподобие «Господней армии» сопротивления Джозефа Кони, открыто угрожают смертью любому ребенку-солдату, который решит сбежать. Вроде бы противоположные группы, ратующие за мир и любовь, обещают более мягкие наказания, но цель их та же. Девушка, пытавшаяся уйти из секты кундалини-йоги, сказала мне: «Я хочу уйти по-хорошему». Но ее добрые намерения, нежелание чувствовать вину из-за своего ухода и попытки расстаться полюбовно ничего не значили, ведь предводитель вряд ли решил бы ее отпустить. Все дело в том, что покидающий группу участник разрывает контролирующую связь, которую дезорганизованный лидер воспринимает как спасательный круг. Как и в случае с жертвами фемицида, пытавшимися сбежать от домашнего насилия, для участников уход из группы зачастую становится самым опасным процессом. Возмездие группы – одна из трех вещей, которых боится беглец, вполне вероятный вариант развития событий. Такие отступники, как я, должны тщательно планировать побег, если они ценят свою жизнь и жизнь своих детей. Как правило, секта игнорирует тех, кто покинул ее ряды. Известно множество примеров того, как в крупных сектах, наподобие свидетелей Иеговы, членам семьи, остающимся в группе, запрещают общаться с родителями, братьями и сестрами или детьми, которые решили уйти из организации или были из нее исключены за нарушение. Ультраортодоксальное сообщество евреев Харедим тоже сторонятся отступников, даже родители не общаются с детьми, сбежавшими из секты. В церкви саентологии действует практика отсоединения от тех, кто ушел из секты. Перспектива подобной изоляции – еще одно препятствие, которое не дает людям сбежать из группы. Тем не менее, некоторые тоталитарные системы разрешают сохранять связь с бывшими последователями, если те воздерживаются от прямой критики группы и ее догм. С учетом стремления лидеров сохранить привязанность своих подчиненных и доступ к их ресурсам, неудивительно, что часто находятся способы хоть как-то задействовать даже тех последователей, которые не желают посвящать все свое время работе на секту. Особое мастерство в этом деле продемонстрировал Фред Ньюман. Он старался удерживать многих бывших участников замысла на периферии, пока они продолжали приносить пользу организации и ничем ей не угрожали. Таким образом, группа одерживает культурную победу над попутчиками с периферии, часть из которых никогда не сможет покинуть сферу влияния группы, как и ветераны. Если вкратце, секты игнорируют только тех, кто не помогает им, в то время как дружелюбно настроенным последователям предлагают остаться на периферии и оказывать группе разного рода поддержку. Однако, в самом общем случае, люди, покидающие тоталитарные системы, теряют и все свои связи с группой. Лофленд писал о вступлении в секту: «Своего рода окончательный этап вербовки наступал, когда человек принимал воззрение своих друзей. Единственным условием полного обращения, по словам ученого, становится его окружение людьми из секты и постоянное взаимодействие с другими новообращенными. При уходе из группы все происходит с точностью да наоборот. Подвергнуть сомнениям идеи и методы секты, а затем покинуть ее – значит смириться не только с потерей круга общения, но и смысла жизни и своих привычных воззрений. Утрата друзей и семьи, даже заменяемых людей, вспомните главу пятую, это один из самых болезненных ударов для бывших членов тоталитарных организаций. Особенно сильно она сказывается на тех, кто родился и вырос в секте. Об этом я знаю не понаслышке. В ходе моего исследования большинство бывших последователей культов, рассказывая о своем уходе, больше всего внимания уделяли не переживаниям из-за отказа от прежних идей, а эмоциям из-за расставания с людьми. Восстановление и последствия. Какой бы путь ни вывел последователя культа на свободу, впереди его ждет долгий период восстановления и адаптации к внешнему миру, или же изучение неизведанного мира, если мы говорим о тех, кто родился и вырос в сектах. Негативные эмоции, которые испытывает человек при выходе из секты, можно перечислять очень долго. Несмотря на то, что, оказавшись на свободе, беглецы ощущают радость и облегчение, куда более частыми, к сожалению, оказываются другие эмоции. Страх, боль, печаль, стыд, злоба, одиночество и чувство вины, как правило, встречаются гораздо чаще. Чтобы проработать эти эмоции и открыть для себя или вернуть автономность своей личности и чувство собственного достоинства, бывшим последователям культа понадобится время, безоценочная поддержка близких и понимание механизмов работы тоталитарных систем. Они также нуждаются в практической поддержке, которая должна помочь им влиться в общество и начать независимую жизнь. О том, как люди покидают секты и приспосабливаются к нормальной жизни, можно было бы сказать еще очень много. В той или иной мере эти вопросы будут затрагиваться в следующих главах. А еще больше полезной информации вы можете почерпнуть в литературе, посвященной восстановлению после жизни в секте. Также вы можете связаться с любой из огромного количества организаций, поддерживающих жертв тоталитарных систем. Однако цель этой аудиокниги – изучение механизмов тотального контроля и психологических следов промывания мозгов, как это назвал Заблоки. Как и Заблоки, я считаю, что пребывание в секте оставляет на психике человека следы, которые сохраняются и после его ухода из группы. Они позволяют заключить, что с человеком действительно произошло нечто серьезное, сказавшееся на его сознании. Конечно, эти следы могут исчезнуть со временем, а полное восстановление и реинтеграция в общество способны стереть их навсегда. Но, к сожалению, у многих бывших последователей культа нет доступа к тем видам помощи, которые способны все это обеспечить. Кроме того, даже качественная помощь иногда бессильна перед очень тяжелыми травмами, вызывающими серьезные долгосрочные последствия. В этой главе мы рассмотрели различные варианты исхода из группы, поговорили о том, как люди покидают тоталитарные системы или умирают в них, и о том, как сами секты прекращают свое существование. Однако, даже после освобождения последствия жизни в группе, где использовали промывание мозгов в качестве механизма контроля последователей культа, как и полученный в секте опыт, сохраняются в сознании человека.